Глава третья, которую следует прочитать каждому, кто хочет знать, как все было на самом деле. Однажды в одной прованской деревне родился ребенок, все в котором говорило о незаурядных способностях. И судьбе было угодно так распорядиться, что этим ребенком оказался я. Зная писатель Дюма об этом событии, он, несомненно, начал бы свой знаменитый роман «Три мушкетера» с моего рождения. Но, увы, по причине его полного неведения, в котором он совершенно не был виноват, действия в книге развернулись с опозданием почти что в 18 лет. А до этого миновали мое детство и отрочество. И отец сказал мне: «Вася, сынок, пора тебе выбирать профессию». И я выбрал самую важную профессию на земле, стал слесарем-водопроводчиком. Казалось, что тебе еще нужно теперь? Но мне не сиделось на месте. Дело в том, что хотя отец и мать мои были чистые французы, я родился русским человеком, и меня все время тянуло на родину. И вот в тот самый день, когда Д'Артаньян отец отдал своему сыну шпагу и коня забавной окраски, распростился и я со своими родителями. «Видать, ничего не поделаешь. Уж все вы такие русские люди», — сказали они со вздохом. «Мучает вас эта самая ностальгия. Ступай, сынок. Только возьми с собой дядю Васю. Он, кстати, русский кот. Отбился некогда от посольства из Москвы. Он и дорогу укажет тебе и даст мудрый совет». Я взял свой верный чемодан с инструментами, посадил на плечо дядю Васю, и тот указал лапой в сторону города Менга. Именно этим путем он прибежал в свое время в дом, где жили мои родители. Это вступление понадобилось мне для того, чтобы читатель узнал, каким образом я очутился в городе Менге в тот самый момент, когда хозяин трактира, вольный мельник и его слуги бросились на отважного Д'Артаньяна. И вот тут впервые проявилось неведение писателя Дюма. Он считал, будто Д'Артаньяна одолели хозяин и слуги. Если бы не уважение к нему, я бы так и сказал: «Что же ты, Дюма, взялся писать книгу о Д'Артаньяне, а сам еще не знаешь, какой это парень?» Ну, конечно же, это ясно любому, даже читателю младшего школьного возраста, что хозяину и его слугам самим ни в жизнь бы не одолеть отважного Д'Артаньяна. Такой искусный боец был под силу только настоящему слесарю-водопроводчику. И тут оказалось, что как раз мимо проходил я. Я увидел, как долговязый парень-дворянин крутит над головой шпагой, и сказал себе: «Ох уж мне этот феодализм! Еще один размахался тут. Вот я его сейчас...» Открыл я чемоданчик с инструментами, достал оттуда свой верный напильник и сказал, чтоб все отошли, оставили нас с дядей Васей один на один с задирой. Встали мы в позицию. Посмотрел я на него, вижу, хороший вроде бы парень. Да только ничего не поделаешь, придется его проучить, воспитать, пока не поздно, пока он не покатился по дурной дорожке. Мне тогда еще ничего не было известно про миледи и незнакомца из Менга Рашфора. Я думал, что Д'Артаньян первым нарушил порядок на улице. Как потом вспоминал сам знаменитый гасконец, мое лицо ему тоже пришлось по душе. «Но ничего не поделаешь», — сказал он себе с грустью. «Придется этого славного парня вырвать из-под влияния плохих людей, пока тот не пропал вовсе». Мой будущий друг решил, что я заодно с его оскорбителем. «Сударь, защищайтесь. Сейчас я продырявлю то плохое, что в вас, к сожалению, есть», — сказал благородный и мужественный Д'Артаньян. «Ах, уже падаю!» — пошутил я в ответ. И мы скрестили оружие. Много позднее, уже перед смертью, Д'Артаньян оставил письмо для читателей романа «Три мушкетера», которое тут же куда-то исчезло. Он признавался, что самым искусным его противником, и, к счастью, на короткий срок, был некий слесарь-водопроводчик Базиль Тихонович Аксенушкин, и что он не встречал более ловкого фехтовальщика за всю свою жизнь. Но вернемся к нашему поединку. Д'Артаньян напал на меня точно молния, но я подставил под удар шпаги свой славный напильник и услышал, как проскрежетало острие, тупясь о его ребристую поверхность. И так повторялось несколько раз. Д'Артаньян нападал на меня, а я подставлял под его шпагу напильник. Причем дядя Вася сидел на моем плече, даже не шелохнувшись. Горячая кровь ударила в голову моего будущего друга. Он бросался на меня, распаляясь от неудачи. И с каждым его выпадом острие тупилось все больше и больше. Наконец я решил, что шпага стала достаточно безопасной, и при следующем ударе Д'Артаньяна оставил грудь свою незащищенной. Д'Артаньян издал победный возглас. «Так умрите же, недостатки, которые завелись в груди у этого несчастного!» Он сделал изящный выпад, но шпага только уперлась в мою грудь, изогнувшись с густым струнным звуком. Она была безнадежно тупа. Д'Артаньян понял, что проиграл поединок, отбросил бесполезную шпагу прочь и скрестил на груди руки в ожидании своей судьбы. Я слышал, будто электромонтер Рафик Ваганян из 4-й жилищной конторы, считающий Д'Артаньяна армянином, утверждал, что славный мушкетер не знал, что такое поражение и с чем его едят. Но, как видите, Рафик все-таки ошибался, и его судьбу разделили многие читатели. Правда, это было единственное поражение Д'Артаньяна среди моря побед. И оно первое время портило ему настроение. Он нервничал, грубя гвардейцам кардинала, и даже впадал в меланхолию. Но позднее, когда мы познакомились ближе, Д'Артаньян успокоился, поняв, что недостатков во мне нет, и в сущности ему нечего было дырявить, и заметно повеселел. А пока он стоял передо мной, стараясь сохранить свое ставшее впоследствии знаменитым достоинство. Но сказать между нами, вид у него был самый разнесчастный. Шутка ли, не успел начать самостоятельную жизнь, как на тебе, поражение. «Ну а теперь можете петушиться сколько угодно», — сказал я, перебарывая в себе сочувствие, и, подняв с земли свой чемоданчик, зашагал прочь. «Сударь, ваше имя!» — воскликнул Д'Артаньян, показав тем самым умение достойно проигрывать. Это прекрасное качество Д'Артаньяна осталось неизвестным для читателей «Трех мушкетеров», потому что писатель Дюма, как и Рафик, ничего не знал о единственном поражении своего героя. Поэтому я спешу порадовать многомиллионную армию поклонников Д'Артаньяна новыми сведениями об их любимце. Но вернемся к поединку. Я назвался, и тогда Д'Артаньян с горечью сказал себе: «Ведь предупреждал меня отец, связывайся с кем угодно, только не со слесарем-водопроводчиком». Это была четвертая заповедь Д'Артаньяна отца. До сих пор читателю были известны только три его заповеди. Увы, точно так же заблуждался и Дюма отец. Теперь мне выпала честь довести до всеобщего сведения и заповедь четвертую. А тогда я просто лукаво улыбнулся, радуясь тому, что урок пошел славному парню-дворянину на пользу, и, решив, что история обрела свой конец, спросил у кота, куда нам следовать дальше. Дядя Вася указал на Париж, и мы направились в столицу прекрасной Франции. И вот тогда-то стоило нам повернуть за угол, подлый трактирщик и его слуги напали на обезоруженного Д'Артаньяна. Об этом я узнал только через 300 лет, читая роман «Три мушкетера». Сам Д'Артаньян, видимо, очень стеснялся обидного избиения палками и потому скрывал от меня подлинный конец этой истории. Таким образом, факт, приведенный мной, поможет читателям «Трех мушкетеров» увидеть события в городе Менге в истинном свете. Я же, как мог, отомстил за своего подло избитого друга, переснял рожу трактирщика с книжного рисунка, увеличил фото до натуральных размеров и дал гнусному человеку пощечину. К сожалению, он не принял мой вызов, трусливо промолчал. Пока мой будущий друг отлеживался с примочками в злосчастном трактире, я бодро шагал по дороге в Париж. Дядя Вася шествовал рядом со мной. Его гордо поднятый хвост распушился точно плюмаж мушкетера. До французской столицы оставалось всего несколько льё, когда нас обогнала роскошная карета. «Кучер, это он!» — услышал я приятный женский голос. Кучер проехал еще немного и остановил лошадей у обочины. Я сделал вид, будто ничего не замечаю, и продолжал идти своей дорогой. Вот до кареты осталось два шага, один шаг, и тогда распахнулась дверца, и тот же мелодичный голос сказал: «Садитесь, сударь». Я забрался в карету, за мной прыгнул дядя Вася, и мы увидели красивую блондинку. «Кучер, трогай, они здесь», — сказала женщина. И лошади так резво приняли с места, что я повалился на свободное сиденье, а дверца закрылась сама собой. «Миледи», — представилась женщина, протягивая руку. В ее миниатюрных пальчиках чувствовалась почти неженская сила. Я, в свою очередь, назвал себя. «О, слесарь! Только подумать, я еще в жизни не видела живого слесаря-водопроводчика. А кот? Кот-то какой!» — воскликнула миледи. «В моем замке как раз протекает кран, и завелись мыши. Вы мне посланы самой судьбой». Почему-то стоит человеку увидеть слесаря и кота, как он тут же вспоминает, что у него протекает кран и есть мыши, сказал я, признаться, немного обидевшись и за себя, и за дядю Васю. «Нет-нет, и вовсе не этим вы произвели на меня впечатление, вовсе не этим», — горячо возразила миледи. «Мне понравилось, как вы разделали под орех этого гасконского парня. Я видела все из окна своей кареты». «Я понял, что перед нами дьявол в юбке», — как метко сказала миледи наш друг Атос, он же граф де ла Фер. «Этой дамочке только и нужно, чтобы хорошие люди дрались между собой». Миледи поняла, что ее раскусили, и добавила быстро: «Я сказала неправду. Дело в том, что я влюбилась в вас по уши. А чтобы вы поверили мне, я теперь скажу вам все. Позавчера нас с Рашфором вызвал кардинал Ришелье и сказал озабоченно: «Господа, к Парижу приближается русский слесарь-водопроводчик. Он, конечно, не подкупен, поэтому вы во что бы то ни стало должны остановить его. Теперь вы догадываетесь, что ваша дуэль была подстроена». И на губах миледи появилась тонкая улыбка. «Неужели симпатичный парень-дворянин оказался заодно с вами?» — вскричал я с горечью. «О, нет! Просто мы использовали в своих гнусных целях его невероятную гордость. Едва вы появились из-за угла, как Рашфор задел гордого юношу шуткой и тем самым заварил уже известную вам кашу. А вы, человек справедливый, ввязались в нее. На что мы, собственно, и надеялись. Вот видите, как я откровенна с вами, о мой любимый». И она рухнула в мои объятия. Но я оказался проворнее ее, и знаменитый кинжальчик миледи, с которым впоследствии едва не пришлось познакомиться и нашему славному Д'Артаньяну, с дьявольской силой вонзился в сиденье. Чутье подсказало мне, что плечо этой женщины хранит страшную тайну. Я рванул рукав ее платья и увидел лилию. Представляю изумление писателя Дюма, узнай он, что кроме него самого и еще трех героев книги, жуткая тайна миледи была известна пятому человеку, парню из далекой России. Но миледи, в отличие от писателя Дюма, не любила рассуждать. Она сжалась в углу кареты, точно тигрица, готовая броситься на свою жертву. «Вы слишком много узнали, мой милый слесарь-водопроводчик. Вы и ваш кот», — процедила она сквозь зубы, — «берегитесь, я вас уничтожу». «Ах, мы уже падаем», — ответил я своей излюбленной фразой и распахнул дверцу кареты. «Привет, прокладки на вашем кране и вашим мышам». Я отсалютовал своей бывалой кепкой и выпрыгнул из кареты. Следом за мной выскочил дядя Вася. До нас донеслось самое страшное проклятие, какое слышал свет. Встреча с миледи объясняет то, что не знал писатель Дюма, а именно истинные причины ненависти этой красивой фурии к трем мушкетерам. Все дело в том, что они были моими друзьями. А однажды, проезжая по улице, она увидела госпожу Бонасье, которая мирно вела со мной беседу. И это решило судьбу славной женщины. А я ведь только и всего, что спросил у бедняжки, войдя в незнакомый Париж, как пройти ко дворцу кардинала Ришелье. Я хотел поговорить с монсеньором на чистоту в связи с историей в городе Менге. Но ни в тот день, ни в другой парижане так и не дали мне добраться до кардинала. Узнав, что в их городе появился слесарь-водопроводчик, они беспрерывно звали меня в свои квартиры. А я, конечно, в первую очередь шел в дома, где жил трудовой народ. Крупным феодалам это очень не понравилось, и в канцелярию Ришелье посыпались анонимки. Кардинал хоть и боролся с феодалами, но все же был очень недоволен моим поведением. Как мне передали, он говорил в кругу своих единомышленников: «Что же это получается? Может, скоро сорвет кран в моей резиденции, и мне тоже придется ждать своей очереди. Пусть он только ко мне придет». Однако ему пришлось подождать, пока у меня хоть немного убавится работы. И наша встреча произошла как раз на второй день после сражения у монастыря кармелиток. Кстати, рассказ об этом сражении в книге тоже изложен неточно. На самом деле все выглядело так. Первым на пустыре очутился я со своим чемоданчиком. Вторыми пришли Д'Артаньян и его противники, три мушкетера. И уж потом на пустырь шумно вывалила ватага гвардейцев кардинала во главе с его любимцем Каюзаком. У читателей, конечно, не раз возникал законный вопрос: что же это гвардейцы кардинала пришли на пустырь так, ни с того ни с сего? В общем, случайно. Неужели автор не мог придумать интересную причину, которая бы их сюда привела в самый неподходящий момент? Но автор Дюма писал только правду и ничего не сочинял, как это думают многие. А правда насчет появления гвардейцев ему была неизвестна. И прежде всего потому, что он ничего не знал об участии в этой истории самого главного лица, о моем участии. Вот Дюма и написал, будто гвардейцы появились совершенно случайно, тогда как в жизни они пришли сюда по специальному уговору. А теперь держитесь крепче за стул. Вся эта орава гвардейцев хотела драться на дуэли. Как видите, получилось полное совпадение. Д'Артаньян должен был биться только с тремя мушкетерами, а я ждал Каюзака и еще четверых. Когда же, спросите вы, успел Базиль Аксенушкин поругаться с такой массой гвардейцев? У слесаря-водопроводчика это происходит моментально, не успеешь бровью повести, сказал я тому же любимцу кардинала Каюзаку. Зачем же бутылки из-под бургундского в унитаз бросать? А любимец на дыбы: «Ах, вы меня учить, да?» И бросил вызов. Конечно, он спохватился потом, мол, дернул его черт поругаться со слесарем-водопроводчиком. Другого кого не нашел. Да отступить помешали ему суровые законы феодализма. «Дуэль есть дуэль», — сказали они. «Ладно уж», — сжалился я, — «пообещайте не засорять канализацию и разойдемся с миром». «Нет, буду бросать, и притом целыми ящиками», — возразил несчастный упрямец. Я вздохнул и сказал: «Что ж, возьмусь за ваше воспитание, только прошу, не пейте для храбрости, вредно очень». Он, конечно, не сдержался. Пришел на дуэль пьяный в дым, и его сослуживцы были не лучше. А амбиций-то было сколько, фу ты, ну ты! Стоило им появиться, как они сразу затеяли скандал в общественном месте. Я им, конечно, сказал прямо в глаза: «Господа, нельзя ли потише? Здесь все-таки женщины», и указал на монастырь кармелиток. Д'Артаньян и три мушкетера поддержали меня. Особенно поддерживал Арамис, человек, как известно, самый галантный в книге. Мы сообща убеждали пьяниц отправиться по домам и лечь в постели. Но куда там? Гвардейцы кардинала вытащили шпаги и давай махать перед нашим носом. Больше всех размахивал шпагой любимец кардинала Каюзак. Теперь нам, трезвым людям, ничего не оставалось другого, как объединиться и наводить тишину возле монастыря кармелиток общими силами. Первым делом мы разобрали партнеров. Мне достался рыжий детина. Пока он крутился вокруг меня, отскакивал и наскакивал, я обмотал его шпагу изоляционной лентой, а потом уложил самого пьянчугу на травку поспать. И, освободившись, посмотрел, что же делают мои новые товарищи. Здесь мне следует остановиться и сделать еще одно заявление. Не располагая всеми фактами, писатель Дюма так и не узнал до конца самого главного. А самое главное заключалось в том, что наши мушкетеры добились своих побед, не пролив ни капли чужой крови. Свою, пожалуйста, хоть рекой, а чужую ни-ни, не трогай. Не отступили мои друзья от своего правила и в сражении при монастыре кармелиток. Пьяные гвардейцы валились с ног сами, стоило только притронуться пальцем. Дольше всех хорохорился любимец кардинала. Он пристал к раненому Атосу со шпагой в руках и наступал на него, наступал. И вот тогда благородный Атос попросил меня взглядом. «Базиль, я уже столько пролил своей крови, что, боюсь, не выдержу и пролью еще. Займись-ка им, пока для него не поздно». А я-то убрал свой инструмент. Но ничего не поделаешь. Пришлось открыть чемодан, вооружиться своим верным разводным ключом и свернуть шпагу каюзака в кольцо. Любимец Ришелье увидел, что стало с его оружием, и упал от удивления в обморок, да так стукнулся головой, что получил легкое сотрясение мозга, которое было на другой день раздуто прессой кардинала бог знает до чего. Мои новые друзья были представлены какими-то кровожадными убийцами. Лишь меня побоялись трогать. Чем черт не шутит, вдруг испортится кран. Все описали так, словно я там и не был. А мы, ничего не подозревая, сложили пьяных у ворот монастыря, забрали их шпаги, чтобы больше не баловались, и, позвонив привратнику, отправились в известное всем читателям триумфальное шествие по улицам. Немного обидно, что и художник не изобразил меня на рисунке в этот замечательный момент. Помню, как сейчас. Я шествовал в центре, справа от меня Атос с Арамисом, а слева — Д'Артаньян и Портос. «Ну и мастер ты со своим напильником, Вася!» — восхищались мои новые друзья. «А как ты достал свои кусачки, а?» И отхватил кончик шпаги у этого Дежусака. Надеюсь, будущие художники учтут мое маленькое замечание. Шума после нашей победы было хоть отбавляй. Мое выражение «ах, уже падаю» облетело весь Париж. Отныне, прежде чем начать дуэль, так и говорили противнику «ах, уже падаю». И меня немного удивляет, откуда взялось у реакционных историков столько терпения, чтобы позачеркивать мое имя во всех документах того времени. В те годы не было ни одного письма, в котором бы не говорилось о русском слесаре-водопроводчике и его крылатой фразе. На другой день после легендарной битвы капитан Мушкетеров пригласил нас на чашку чая. Мы сели за самовар, и господин де Тревиль, в общем и в целом, положительно отметил нашу деятельность против гвардейцев кардинала. И затем предложил мне любезно надеть мушкетерский мундир. Я рассыпался в благодарностях, а затем учтиво отклонил предложенную честь, потому что мне больше была по душе моя собственная профессия. И потом не хотелось обижать гордого Д'Артаньяна, которому, как все помнят, было предложено всего лишь место королевского гвардейца. Господин де Тревиль тоже рассыпался в сожалениях по поводу того, что его рота теряет такого мастера по фехтованию, даже не обретя его. Я ответил опять учтиво. Словом, мы еще посоревновались в изысканности манер и потом разошлись, причем победа осталась за мной, потому что уж по этой части слесарь-водопроводчик может дать, если нужно, 100 очков не только придворному вельможе, но и даже руководителю хореографического кружка. А кардинал слушал, что говорят обо мне, и ждал, когда же я сам попрошу аудиенцию. В конце концов, его терпение лопнуло, и Ришелье послал за мной своего гвардейца. Это было как раз в обеденный перерыв, и потому тот нашел меня в трактире «Веселый петух», где я сидел со своими друзьями за широким дубовым столом и ел первое. Посланец кардинала сказал, чтобы я немедленно следовал за ним и направился к выходу. «Попадись мне сейчас, Ришелье, я бы насадил его на шпагу и поджарил в камине точно барашка. Это же надо додуматься, не дать поесть рабочему человеку», — вскричал добряк Портос. «Спасибо, мой друг», — ответил я растроганно. «Но волноваться не стоит. Я и сам хочу посмотреть кардиналу в глаза после того случая в Менге». «И все равно мы с вами», — заявил Д'Артаньян. Друзья проводили меня до дворца Ришелье, и мы простились у самой проходной. «Если это ловушка, дайте нам знак», — сказал благородный и мудрый Атос на прощание. «Лучше всего это сделать носовым платком», — уточнил наш щеголь Арамис. «Если у вас его нет, я дам вам свой». И он извлек из кармана знаменитый батистовый платок с инициалами герцогини де Шеврес. «Я знаю, дорогой Арамис, у вас их вполне достаточно, и все же приберегите этот платок для своей загадочной белошвейки», — пошутил я, вызвав легкую краску на его щеках и недоумение у остальных товарищей. Впоследствии Арамис спросил, откуда мне известно про платки и таинственную особу. Пришлось напомнить ему, что я слесарь-водопроводчик. «Все ясно», — коротко ответил наш тонкий политик Арамис. Но вернемся к подъезду кардинальского дворца. «Наш друг Базель прав», — заявил прямодушный Портос. «К черту знаки! Ты нам только крикни, и мы...» Тут наш гигант выразительно показал кардинальской страже свою громадную шпагу, и стража смущенно отвела глаза. «Словом, Базель, мы ждем вас здесь, что бы ни случилось», — сказал Д'Артаньян со своей известной улыбкой, всегда поддерживающей уверенность в друзьях и приводившей в бешенство противника. «Спасибо, друзья», — ответил я, тронутый их заботой. «Идите и спокойно пейте свое бургундское, в случае чего мы управимся и одни, с моим верным чемоданчиком. Знаете что, Базель, если бы мы вас знали уже не так хорошо, то сочли бы ваши слова оскорблением», — сказал благородный Атос. Мы торговались часа полтора. И, как мне потом рассказывала Анна Австрийская, кардинал Ришелье несколько раз выглядывал из окна, ожидая, когда мы кончим спорить. Наконец, мне удалось убедить друзей не тратить время зря и заняться бургундским. «Пожалуй, Базель, вы правы», — сказал Атос задумчиво. «Мы столкнулись с исключительным случаем, когда можно оставить друга в беде и идти беззаботно пить вино, совершенно не беспокоясь за его судьбу». Мы обменялись крепкими рукопожатиями, и я вошел во дворец кардинала. «Так вот вы какой!» — воскликнул Ришелье, едва передо мной открылись двери его кабинета. Переступив порог, я тотчас увидел на столе пухлую кипу анонимок, но вначале не придал им серьезного значения. «Ваше Преосвященство, на что жалуетесь, кран или санузел?» — спросил я, давая понять, что время для меня дорого, и к тому же лесть меня только смущала, мешая заниматься делом. «И кран, и санузел пока, слава богу, у нас работают», — ответил кардинал. «Я вас пригласил по другому вопросу». «Сразу видно, что вы незаурядный государственный деятель», — сказал я с невольным уважением. «Обычно все считают, будто для слесаря-водопроводчика нет ничего важнее, как только чинить неисправные краны, в то время как он способен на гораздо большее». «Мы это знаем, и, признаться, нас это тревожит», — сказал Ришелье откровенно. «Мы с их величеством только и думаем о вас». И кардинал улыбнулся своей невольной шутке, потому что всем, и даже королю, было известно то, что все дела в стране вершит один кардинал. «Ну, оставим шутки», — сказал посерьезневший Ришелье. «Мы думали, думали, и вот что придумали. А что, если мы сделаем вас генеральным слесарем-водопроводчиком Франции? Лично я назначу вас еще и капитаном своих гвардейцев. Вы будете моим любимцем вместо Каюзака, а? Я жалую вам дворянское звание», — Хотите, прямо с этой минуты я буду вас звать Базилем Доксенушкиным?» «Представьте, мне уже сделали одно тоже очень лестное предложение», — сообщил я с улыбкой. «И вы согласились?» — ужаснулся Ришелье. «Нет, разумеется. Я свободный слесарь-водопроводчик и хочу, чтобы мое искусство прежде всего служило простому народу. Но уж если затопит и вас, то не бойтесь, выручим», — сказал я, опять улыбнувшись. «Вы безумец! Несчастный, вы еще не представляете, что вас ждет на этом тернистом пути!» — сердито воскликнул мой грозный собеседник. «Да, кажется, представляю», — ответил я, вспомнив свои дорожные приключения. Ришелье вначале смутился, а затем с грустью сказал. «Что ж, жаль, Франция теряет такого слесаря-водопроводчика, а я приобретаю противника, равного мне», — вздохнул кардинал и повторил. «Нет, вы и в самом деле безумец. Лично я ценю вашу смелость. Но, миледи, если бы вы знали, что вас ждет, едва за вами закроется эта дверь». Он кивнул на дверь кабинета и начал перебирать четки. Я понял, что аудиенция окончена, и вышел за дверь кабинета. И тотчас началось. Миледи прямо-таки одним залпом продемонстрировала мне весь свой набор сатанинских приемов. Уже за дверью меня поджидал бледный молодой человек благородной наружности. В правой руке его сверкала обнаженная шпага. «Коварный московит!» — воскликнул он. «Ты оскорбил прекрасную женщину, и сейчас ответишь за это?» И обманутый юноша напал на меня. «Но я не герцог Бекингемский». Я увернулся молниеносно, достал из чемоданчика инструмент, и когда юноша вновь бросился в атаку, быстренько захватил его шпагу разводным ключом, сделал нарезку и ввинтил сие холодное оружие в деревянную стенку по самую рукоять. Юноша забился, пытаясь вытащить шпагу, а потом затих. Видимо, впервые подумал, а так ли уж права миледи? А я собрал инструмент и последовал дальше к выходу. Не буду подробно описывать то, как из-за тяжелой портьеры на меня навели мушкет, и мне пришлось мимоходом вставить в его ствол толстую резиновую прокладку, а затем за моей спиной еще долго слышались недоуменные возгласы стрелка и сухие щелчки курка о кремень. Потом в кардинальском дворе кто-то, спрятавшийся в кроне деревьев, бросил на мои плечи разъяренного удава. И тот, даже не разобравшись, в чем дело, обвил мою шею могучими кольцами и сразу начал душить. В этот момент ко мне подошел садовник, поливавший газон, и пожаловался на то, что уличный кран пропускает воду, и от этого в шланге слабый напор. Я взглянул на кран одним только глазом и тотчас понял, что вовсе не он виновник утечки, а дырявый шланг, и, размотав удава, точно шарф, заменил им негодный шланг. Едва садовник взял змея за шею, как тот открыл пасть, и из нее ударила на цветы и траву тугая веселая струя воды. Удав посмотрел на меня. Я увидел в потемневших змеиных очах благодарность и понял, что змей испытывал страшную жажду и что я, может быть, спас его от неминуемой гибели. Простившись с довольным садовником и блаженствующим удавом, я покинул двор кардинала, и тут миледи нанесла свой последний удар, по сравнению с которым все предыдущие и то, с чем впоследствии столкнулись мои друзья-мушкетеры, мне кажутся всего лишь детской забавой. Едва я перешагнул через порог проходной, как под моими ногами задрожала земля, и по улице разнеслись истошные крики: «Землетрясение! Землетрясение!» В окнах домов и на мостовой метались обезумевшие от ужаса люди. И только одна молодая женщина выделялась среди всех своим олимпийским спокойствием. Она стояла на крыше самого высокого особняка, скрестив на груди руки, и, можно сказать, в упор смотрела на меня. Это была миледи. Она подняла руку, взмахнула белым платочком. И тотчас послышался гром, такой, как его изображают в театре, и опять задрожала земля. Я взглянул себе под ноги и увидел всего лишь в одной тысячной миллиметра от себя трещину, в глубине которой полыхала раскаленная магма. В другое время меня нельзя было бы оторвать от этого зрелища, но трещина продолжала расти. Она угрожала людям, живущим на улице, и мне самому. И я, подавив в себе любопытство исследователя, извлек из чемодана свой сварочный аппарат и мгновенно сварил края мостовой, уже начавшей было разваливаться на две половинки. Земля начала вновь остывать в этом месте, как уже было раз в эпоху ее зарождения. Увидев, что я цел и невредим, миледи сплюнула от досады. Но мне невольно пришлось отдать должное ловкости, с которой она сумела направить против меня могучие силы стихии. Миледи тем временем пришла в себя, снова подала знак природе, и снова раздался гром. Тотчас зашатались дома, заскрипела мостовая, раскалываясь на две части прямо у моих ног. Но, как и в первый раз, я бросился к трещине и мигом заварил ее. Тогда миледи взмахнула платком в третий раз, и все повторилось сначала. Она подавала знаки, но я каждый раз оказывался ловчее стихии. Так, шаг за шагом, я продвигался по улице, сваривая ее и не давая разойтись в разные стороны мостовой, продвигался, пока не дошел до конца ее и не увидел мужчин, рубивших улицу огромным топором. На мужчинах были ливреи с гербом миледи. Один из них, и вовсе одетый дворецким, временами важно колотил молотком в жестяной лист, подвешенный к уличному фонарю, будто созывал на обед гостей. Ливреи самозванных плотников уже потемнели от пота, а сами они устали настолько, что еле стояли на ногах. Заметив меня, наемники бросили топор и разбежались по всему Парижу. «Эх вы!» — крикнула миледи в сердцах и, растоптав свой платок, скрылась на чердаке. А я покачал головой, подумав, насколько хитро было устроено покушение на этот раз. Теперь миледи могла все свалить на природу, которая оказалась вовсе ни при чем. Я хотел было догнать людей миледи, объяснить им, что они не подумали, когда устраивали искусственное землетрясение, что вместе со мной могли пострадать и жители этой улицы. Но тут меня окружили обитатели ближайших домов, и мне пришлось остаться на месте, чтобы скромно выслушать их слова, полные благодарности. Они продержали меня до тех пор, пока не высказался каждый, и только после этого отпустили домой. А миледи, испытав на мне свое крайнее средство, временно опустила в бессилии руки, и дальнейший мой путь до таверны, где ждали меня верные друзья и недоеденный обед, обошелся без существенных происшествий. Друзья встретили меня веселыми возгласами и звоном кружек. То, что я вернулся из дворца страшного кардинала свободным и даже невредимым, мушкетеры восприняли как само собой разумеющееся. После обеда мы перебрались на квартиру Д'Артаньяна, которую он снимал, как всем известно, в доме галантерейщика Бонасье. Там я вытащил из кармана горсть пистолей и высыпал на стол. Починка кранов приносила мне довольно сносные заработки, хотя простому народу я все делал бесплатно и брал за работу только со знатных богатых людей. Но и этого мне хватало, чтобы поить и кормить моих вечно нуждающихся друзей. Итак, высыпав под оживленные возгласы деньги на стол, я предложил сходить в ближайшую лавку за дюжиной другой бутылок бургундского. «А ну-ка, дружище, сбегай! Да поживей! Представь, что за тобой гонится вся рота гвардейцев кардинала!» — приказал Д'Артаньян своему бывшему слуге Планше, переименованному по моему настоянию в домработницу. «Ребята, опять вы за свое социальное неравенство!» — сказал я с упреком. «Когда же я вас отучу?» Ребята мои, мушкетеры, сконфузились, даже невозмутимый Атос, и тот покачал головой, удивленно спрашивая себя, что это мы до сих пор не избавились от таких предрассудков. «Вот что, бросим жребий, и тот, кому выпадет, сбегает в лавку, несмотря на свое происхождение и даже голубую кровь», — сказал я. Жребий выпал Портосу. Он быстренько принес в своих лапищах две дюжины славного бургундского, и я рассказал друзьям о своих приключениях. Отважные мушкетеры отметили овации, мой смелый ответ кардиналу, и только мудрый Атос осуждающе покачал головой. «Мой друг», — сказал он, когда восторг несколько утих, «мой друг, кардинал все равно не оставит вас в покое. Ваши руки и голова нужны ему для крупной политической игры. Представляете, во всей Франции, да что там, во всей Европе, один слесарь-водопроводчик, и тот его верный слуга». «Атос, вы же меня знаете», — сказал я с упреком. «Конечно», — кивнул Атос, не задумываясь. «В конце концов, кардиналу не удастся вас сломить. Я только хотел сказать, что вас ждет упорная борьба с кардиналом». «Базиль, я с вами. Вот вам моя рука», — заявил Д'Артаньян, мой самый верный товарищ. «Базиль, да я за вас сотру в порошок всю гвардию кардинала», — раздался бас Портоса. «Надеюсь, никто из присутствующих еще не усомнился в моем решении», — холодно спросил Атос, обводя нас испытующим взглядом. Но, слава богу, никто из сидящих за нашим столом и на этот раз не усомнился в бесспорном благородстве Атоса. Теперь очередь оставалась за Арамисом. «Базиль, мое пристрастие к политической игре для вас не секрет», — послышался знакомый вам сдержанный голос нашего Тихони. «Мне будет крайне обидно, если сильным мира сего удастся заставить вас работать на них. А я, как знаете, не терплю обид. Базиль, мы знаем, вы скоро отправитесь на родину, и все же нам хочется, чтобы и это короткое время вы принадлежали всем честным и отважным людям». Мы наполнили кружки бургундским, сдвинули их над столом и осушили за настоящую дружбу. И вот тут-то Д'Артаньян произнес свои знаменитые слова. «Отлично! Теперь пусть каждый отправляется к себе домой. И будьте осторожны, ибо с этой минуты мы вступили в борьбу с кардиналом». Отец Дюма связал историческую тираду Д'Артаньяна с подвесками Анны Австрийской. Но, как теперь убедился читатель, когда мы бросали вызов могущественному вельможе, нами руководила более возвышенная цель, и драгоценные безделушки королевы тут вовсе ни при чем. Конечно, все это было. И наша поездка в Англию, и бесчисленные засады, и масса других увлекательных событий. Но к этому мы еще вернемся, потому что я был главным лицом в истории с подвесками, и, говоря по правде, кардинал затеял все это дело опять-таки из-за меня. А пока перенесемся вновь в квартиру Д'Артаньяна. Итак, отважный гасконец объявил от нашего имени, что пятеро смелых мужчин и кот вступили в борьбу с могущественным Ришелье. И мы разошлись по домам. Именно в этот раз галантерейщик Бонасье подслушал наш разговор и со всех ног помчался во дворец кардинала, чтобы сказать Ришелье, что мы бросили ему вызов, и получить за донос еще один мешочек пистолей.